Глава 14. С потолка бетонного зала фабрики в Хайленд-парке тускло светили лампы. Они то и дело мигали, гасли, снова слабо загорались. Когда свет пропадал, конвейерная лента тоже останавливалась, и рабочим приходилось раскрывать гробы в темноте. Вот уже довольно продолжительное время напряжение оставалось слабым, но постоянным. Гудела лента конвейера, звонко щелкали передачи и рычаги. Тускло поблескивающие гробы проносились по ленте все быстрее и быстрее. Фигуры с погруженными в тени лицами кивали и усмехались, довольные своей работой. Скоро им разрешат выйти из цеха и поесть, а места на фабрике займут другие рабочие. По плану хозяина, фабрика должна работать от сумерек до рассвета. Есть ток или нет, все равно. Если электропилы останавливались, рабочие брали за ручные пилы и другие инструменты, которых было достаточно. В самом конце конвейера, где выстроились большие гусеничные тягачи с платформами, высилась громадная куча песчаной калифорнийской почвы, привезенной самосвалами. Прежде чем гробы запечатывали и грузили в тягачи, рабочие наполняли каждый новый гроб доброй порцией коричневатой глинистой песчаной земли. После этого гроб можно было отправлять. Один из рабочих по имени в предыдущей жизни Гидеон Митчелл оперся на лопату, ожидая, пока подъедет к нему следующий гроб. Лицо его покрывало грязь, глаза глубоко запали. От голода его охватил арктический холод, но его ободряла уверенность, что примерно через час послышится свисток, и тогда ему разрешат насытиться. Ему не придется даже тратить время на охоту. Один из гусеничных тягачей был загружен людьми. Награда хозяина за верную службу. Конвейер принес следующий гроб. Он набросал земли, припрессовал лопатой, затем гроб унесли на погрузку. Тягачи подъезжали и уезжали без перебоев, и Гидеон был доволен такой эффективной организацией. Он был теперь важной деталью этой машины, гораздо более важной, чем в той жизни. Он даже видел хозяина и рассказал ему все, что знал о фабрике, о том, как делаются гробы, как лучше всего организовать рабочие бригады. Хозяин остался доволенным и спросил Гидеона, может ли он полагаться на бывшего гробовщика, если хозяину понадобится совет. «Конечно», — сказал Гидеон. Еще один гроб. Гидеон заполнил его, работая с новым приливом сил. Гроб унесли. Новый тягач покинул свою ячейку погрузочного дока. Вместо него медленно вкатилась платформа следующего. Гидеон был в экстазе счастья, в экстазе любви к хозяину. Ему даровали вечную жизнь, вечную юность. Его сон стал явью.